Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, старый мудрый попугай Шука. После нашей последней встречи я все время думал, какую историю вам рассказать. И вот вчера, когда я ходил в зоопарк, чтобы навестить своего друга, тоже попугая, я увидел там огромного слона. Вокруг него собралась целая толпа людей. Все восхищались его огромным ростом, необыкновенной силой. А на маленьких зверушек никто и внимания не обращал. И тут я вспомнил одну старую историю о дикобразе и слоне, которую давным-давно рассказывал мне мой дедушка-попугай. Я уверен, что она вам всем понравится. Рассаживайтесь поудобнее у своих радиоприемников и слушайте. Давным-давно жил в одном лесу в горах дикобраз со своим племянником. Был он очень рассудительным и умным, поэтому все сородичи относились к нему с большим уважением. И вот однажды захотелось дикобразу попить, и он послал своего племянника за водой. Пришел племянник к ручью и видит, что в нем купается огромный слон. От его купания вода стала очень мутной и совершенно непригодной для питья. Племянник потребовал от слона, чтобы тот немедленно вышел из ручья, принадлежащего его дяде дикобразу. В ответ слон только рассмеялся и сказал: «Никуда я отсюда не уйду. Передай своему дяде дикобразу, что я самый большой из зверей. И если он хочет победить меня, то пусть докажет, что он крупнее меня». Племяннику пришлось вернуться домой без воды. Услышав рассказ о слоне, дядя дикобраз страшно рассердился. Он выдернул из своей спины самую большую колючку и сказал племяннику: «Отнеси эту колючку слону и скажи ему: вот один волосок со спины моего дяди. Если ты найдешь у себя хоть один волосок толще этого, то дядя признает твое превосходство. А если нет, значит, дикобраз крупнее тебя». Вернулся племянник к слону и передал ему колючку и слова дяди дикобраза. Взял слон колючку и стал сравнивать со своими волосками. Обыскал всю шкуру и не нашел ни одного волоска крупнее колючки дикобраза. Решив, что дикобраз намного крупнее его, слон от страха тут же выскочил из ручья и пустился на утек. А племянник набрал чистой воды из горного ручья и вернулся к своему дяде. Дядя дикобраз попил водички, и оба они долго смеялись над глупым слоном со страхом, убежавшим от маленького зверька. Однажды дядя Дикобраз отправился по своим делам на горный склон и прямо лоб в лоб столкнулся все с тем же слоном. Увидел слон, что Дикобраз совсем маленький, только с толстыми иглами на спине. Догадался слон, что его одурачили, страшно рассердился и закричал: «Это ты, ничтожный зверек, прогнал меня из ручья! Вот я сейчас схвачу тебя своим хоботом, и мы увидим, кто из нас сильнее!» Дикобраз не растерялся и прокричал в ответ: «Оглянись назад! Посмотри, дерево совсем наклонилось, сейчас упадет и убьет нас обоих!» Оглянулся слон назад, и со страху показалось, что дерево действительно наклонилось. «Давай поскорее упремся в него с разных сторон. Может быть, оно и не упадет?» «Давай попробуем. Я сейчас упрусь в дерево головой, а ты поддерживай его с другой стороны». «Ну вот и... О, хорошо. Знаешь что, дядюшка, ты пока держи дерево один, а я сбегаю за сородичами, чтобы они помогли нам». «Только ты недотолго, а то мне одному не удержать». «Да я мигом, главное не отпускай дерево». «Постараюсь». Побежал умный дикобраз к своим сородичам, рассказал им о случившемся. И все они весело посмеялись над глупым слоном. Ну, а слон подпирал дерево целый день, а к вечеру решил посмотреть, куда оно наклонилось. Отпустил он ствол и видит, что дерево стоит совершенно ровно и падать совсем не собирается. Догадался слон, что дикобраз опять его обманул, и в ярости поклялся найти и убить его. Долго он искал его и, наконец, нашел на горной поляне. «Наконец-то я нашел тебя, жалкий обманщик! Сейчас я раздавлю тебя в лепешку!» «Постой! Если уж мне суждено погибнуть, то пусть это будет в честном состязании. Коли ты выиграешь, убивай меня. Ну, а если я держу победу, тогда тебе придет конец». «Да где тебе, колючему заморышу, состязаться со мной? Как ты можешь одолеть меня?» «Так же, как и раньше». «Больше ты меня не надуешь. Говори, что за состязание?» «Видишь ли, сейчас уже поздно, скоро наступит ночь. Так что давай завтра утром побежим на перегонки. Кто прибежит первым, тот и победит». «Ха-ха-ха-ха-ха! Да куда тебе соревноваться в беге со мной? Считай, что ты уже мертв». «На все воля Божия. Утро покажет, кто из нас сильнее». Так они и порешили. Бежать им предстояло по лесу, и дикобраз ночью расставил по дороге всех своих сородичей, которые были, как две капли воды, похожи на него. Утром слон и дикобраз вышли на старт. И на счет раз, два, три, пустились бежать на перегонки. Слон сразу же вырвался вперед, оставив дикобраза далеко позади. Оглянувшись назад и не увидев соперника, слон торжествующе заревел: «Теперь-то я разделаюсь с тобой. И тут он с изумлением услышал голос дикобраза где-то далеко впереди себя. Как бы не так. Ты еще будешь просить у меня пощады? Ни за что в жизни. Вот я сейчас догоню тебя, посмотрю, как ты тогда запоешь. Слон в ярости бросился на пролом через лес, круша все на своем пути. И тут вновь раздался голос впереди его. Разве так бегают? Раз уж не умеешь, не берись. Это кто не умеет бегать? Ну, дикобраз, держись. Сейчас я покажу тебе, как надо бегать. И словно забыв об усталости, рассвирепевший слон помчался вперед, как вихрь. Пробежав так несколько километров, он услышал смех дикобраза, доносящийся откуда-то впереди него. Даже ребенок бегает быстрее тебя. Видать, у тебя еще материнское молоко на губах не обсохло. Обезумев от ярости, слон зашмурил глаза и, собрав последние силы, помчался вперед на пролом, не разбирая дороги. Под конец он на страшной скорости врезался головой в огромное дерево. Удар был такой сильный, что он рухнул и потерял сознание. Когда слон пришел в себя, то услышал невдалеке голос дикобраза. Ах, вот ты где спрятался от меня. Мало что не умеешь бегать, да еще и прячешься от победителя. Сейчас я разделаюсь с тобой. Смертельно испугавшись, слон вскочил на ноги и во всю прыть бросился бежать с горы вниз в долину. На его пути была бурная горная река. Бросившись в нее, он поплыл по течению вниз. Когда река вынесла его в долину, слон выбрался на берег и решил никогда больше не подниматься в горы. С тех пор слоны живут в долинах и не любят подниматься в горы. Ведь там живут дикобразы, от которых можно ожидать всего чего угодно. Ну а умный дикобраз вместе со своими сородичами отпраздновал победу, и все они дружно и весело зажили в горах. И никто больше не мутил воду в их горном ручье. Вот такая история произошла много-много лет назад, когда слоны еще жили в горах. А рассказал я ее вам для того, чтобы напомнить. Обладать умом намного важнее, чем грубой физической силой. И чтобы стать по-настоящему умным, надо долго и прилежно учиться, читать побольше книг, в особенности священных писаний. Вот я, хотя меня все и называют мудрым попугаем, все равно каждый день перечитываю древние священные книги. Ну, а когда глаза устают от чтения, включаю радио Кришналот и с удовольствием слушаю то Бхагавад-гиту, то Шримад-Бхагаватам, то еще какие-нибудь мудрые книги. И вам советую делать то же самое. Ну и, конечно, не забудьте включить радио, когда я приду к вам с новой, очень интересной историей. До скорой встречи, друзья! И